Глава вторая. Король варваров. Королевский посланец уже засобирался в дорогу, но князь все же проявил гостеприимство, едва ли не силком заставив высокого гостя отведать вина и приготовленных из дичи яств. Вечерело. Плотные туман и тьма быстро окутывали округу, да так, что совсем скоро стало не видно низги. Лишь огоньки костров сверкали за деревьями тут и там, словно опустившиеся на землю звезды. Видно было, как Паш колебался, то и дело бросая быстрые взгляды в небо. Отправляться ли в обратный путь немедленно, или все же переждать до утра? Что безопаснее? Где-то неподалеку, за соседним кряжем, вдруг послышался волчий вой, унылый и тоскливый. И юный Дон Эстебан вздрогнул, а шевалье Армандо Сенклер, спрятав презрительную улыбку, еще и подлил масло в огонь. «Так воет вурдалак-оборотень», — пояснил молодой рыцарь, коверкая каталонские слова. Впрочем, Паш, похоже, понимал и по-французски. «Оборотень?» — Арман пожал плечами. «Ну да, вурдалак. Они в здешних лесах водятся. Я слышал от крестьян». «Сохрани, святая дева!» Хлопнув глазами, тут же перекрестился Дон Эстебан. «Что же он, этот оборотень, и на добрых христиан нападает?» Нормандец нехорошо усмехнулся. «Да уж нападает, ему все равно». «Вот, совсем недавно трех наших загрыз. Как ни в чем не бывало, соврал Егор. Вообще ночью здесь бродить опасно». И словно в подтверждение его словам, волк снова завыл, только на этот раз не тоскливо, а как-то почему-то показалось гостю зловеще и с какой-то затаенной насмешкой. «Могу предложить вам свой шатер, Дон Эстебан». Князь гостеприимно развел руками. «Оставайтесь, а завтра с утра поедете». «Но мой король говорил мне...» Начал было Паш, да замолкнув на полуслове, махнул рукой. «А и правда, останусь». И, оглянувшись на свою свиту, добавил: «А утром уж поскачем как можно быстрее». «Само собой, господин». Слуги поклонились разом и с видимым облегчением. Видать, байка про вурдалака пришлась не по нутру и им. Воины уже разбивали шатер, и пир у костра продолжался недолго. Выпили еще по три кубка, отчего юный посланник пришел в совершенно блаженное состояние и даже неожиданно попытался отобрать у Сенклера лютню, да тот проявил грубость, не дал. Дон Эстебан обиженно засопел, что-то пробормотал пьяно, да тут же и уснул, едва не свалившись в костер. По знаку Егора гостя тут же подхватили заботливые руки, утащили в шатер, уложив спать. Часть сопровождавших пажа воинов улеглась рядом с шатром, а часть осталась бодрствовать, охраняя своего юного господина. Волк, слава богу, больше не выл, видать, убежал куда-то, или поймал таки добычу и сейчас довольно урчал, с аппетитом пожирая какого-нибудь барсука или зайца. Отправился спать и князь. На эту ночь в фургон, в кибитку. А оставшиеся у костра воины еще долго слушали Армана, неутомимо рассказывающего разные истории про вурдалаков, оборотней и святых. Один из святых даже ходил, взявши под мышку голову. Только вот Егор так и не понял, как его звали. Святой Дионисий или Святой Клер. Да и не очень-то старался понять, неудержимо проваливаясь в плотный, словно туман, сон. Утром загремели трубы, и вся имперская рать во главе со своим повелителем понеслась вслед за юным посланцем. Рассвеченное красно-желтыми флагами арагонское войско уже выстроилось в боевые порядки, перекрыв серо-стальным валом неширокую долину с журчащей рядом рекой. Со спокойной уверенностью имперцы выстроились напротив, и налетевший ветер быстро унес туман, развевая знамена. Двуглавый орел и королевская французская лилия против Кастильского замка, алых арагонских столбов и вздыбленного льва Леона. Молодой король Альфонсо де Трастамара в сверкающих на солнце латах уже дожидался князя. Сидя верхом на покрытом длинной красно-желтой накидкой жеребце, нетерпеливо покусывающим у дела. При виде появившегося на поле соперника оруженосцы поспешно поднесли своему господину украшенное лентами копье и шлем. Вытянутый французский салат с позолоченным забралом и длинным стальным назатыльником. На Егоре тоже были латы дивной новгородской работы, ничуть не хуже миланских, но куда как крепче. Вороной княжеский конь бил копытом землю, и черный двуглавый орел на золотом поле хищно клекотал с небольшого треугольного щита. «Приветствую тебя, император Востока!» — потрясая копьем, громко прокричал Альфонсо. Князь вежливо кивнул. «Я рад сразиться с тобой, досточтимый король Арагона и граф Барселонский!» «Еще и герцог Жероны!» — король обидчиво покривил губы. «И герцог Жероны!» — покладисто согласился Егор, про себя подумав, что Жерона-то давно уже наша. «Уже два дня почти!» «Не будешь ли ты против, великий государь, если знак поединку подаст мой Герольд?» Тронув поводья коня, язвительно осведомился арагонец, кивая на своего юного пажа Дона Эстебана Секейроса и Розандо, на этот раз украшенного многочисленными гербами и ленточками так, что почти невозможно было разглядеть лицо. «Тоже еще!» — Герольд выискался. «Впрочем, какая разница?» «Пусть подает!» Князь милостиво и кивнул, и надел на голову шлем. Бацинец с вытянутым забралом фасона собачья морда. Очень надежный шлем, обычно стоивший 5 золотых монет. Флоринов, гульденов, дукатов. Но этот Егор купил за 10, о чем пока не жалел. Поклонившись друг другу, поединщики, резко повернув коней, поскакали прочь, набирая расстояние, необходимое для копейного удара. Оба войска поддержали своих предводителей криками и радостным гулом. Горело в доспехах солнце, стяги гордо реяли на ветру, и даже синее, очистившееся от туч небо, казалось, улыбалось, радуясь предстоящей забаве. Егор нехорошо ухмыльнулся, увидев, как ловко молодой король Арагона развернул коня, как перехватил копье. По всему, видать, завсегдатай турнирных схваток, опытный боец, несмотря на молодость. Князь же, увы, тем же самым похвастаться не мог. Как-то не довелось еще участвовать в турнирах, все не до того было. То в атаге промышлял, ордынцев громил, а потом и литовцев, немцев, какие уж тут турниры. Егор отлично владел мечом, палицей, шестопером, секирой, метко стрелял из аркебузы, арбалета и лука. Мог и из пушки пальнуть вполне даже действенно. Но вот копье! Рыцарский таранный удар, поединок! Это все прошло мимо князя. Хотя и тут он, когда мог, наверстывал, тренировался. Истошно протрубил рог. В синем небе улыбалось солнце. «Сходитесь!» Юный Герольд махнул красно-желтым флажком. Поглядев друг на друга, соперники одновременно опустили забрало. Упали на упоры копья. Альфонсо, кстати, держал копье в левой руке. Нехорошо, непривычно. Тем более, если вообще опыта в подобных схватках нет. Хоп-хоп! Хищные жеребцы, боевые драконы войны, раздувая ноздри, рванулись галопом навстречу смерти. Черный двуглавый орел и красные арагонские полосы. Они сближались столь быстро, что князь так и не понял, в какой именно момент произошел удар. Только что-то сорвало-забрало, и наконечник вражеского копья поразил мозг. «Господи!» Проснувшись в холодном поту, молодой человек выскочил из фургона. Голова раскалывалась, правый глаз болел так, что казалось, сейчас вот-вот вытечет из глазницы. Князь ухмыльнулся. Вроде вчера не дрался, морду никому не бил. Соответственно, и в ответ не получал удара. Ну, не пропустил бы, даже если б и звезданул кто. Уже начинало светать, и плотные облака кое-где прорывались слабой лазурью, чуть тронутой позолотой невидимого еще пока солнца. Подойдя к догоревшему костру, Егор уселся на притащенный еще вчера еловый ствол, накрытый рогожкой, и какое-то время сидел, приходя в себя и лениво шевеля носком башмака угли. Сидел, сидел, думал, пока не отвлекли крики. «Лазутчиков поймали, княже!» «Лазутчиков?» Егор тотчас же поднялся на ноги, глядя на приземистую фигуру Анисима Раскоряки. «Что за люди? А вон а!» Маячившие за воеводой дружинники подвели к своему князю трех связанных по рукам парней, очень похожих друг на друга. Все трое темноволосые, круглолицые, со вздернутыми носами. Старшему лет 25, остальные куда моложе. Они братья, что ли?» «Похоже, что так, государь». Махнув рукой, воевода подошел ближе. «За горой у реки словили. Пробирались к твоему шатру, даже стрелы успели пустить». «Что?» — встрепенулся князь. «В мой шатер стрелы? А ну-ка быстро!» Перепрыгнув через бревно, он бросился к разбитому невдалеке шатру, который сам же и уступил важному гостю. Добежать не успел. Из травы, словно призраки, возникли фигуры арагонской стражи. Тоже еще охраннички. Не с той стороны караулили. Увидев Егора, воины неохотно расступились. «Дон Эстебан!» Откинув полог шатра, князь заглянул внутрь. В самом изголовье походного ложа торчала длинная черная стрела. Как раз бы в шею угодила, прямиком. «Однако где же...» «А где ваш парень?» Отбросив приличие, спросил по-французски Егор. «Его поняли. Кто-то из стражников показал на реку, и молодой человек немедленно помчался туда, не обращая никакого внимания на хлеставшие по лицу ветки. Скинув рубаху, Дон Эстебан спокойно умывался, стоя на плоских камнях у самого берега. Кожа его оказалась совсем не загорелой, белой, как, впрочем, и положено аристократам. «Эстебан, все в порядке?» Егор перевел дух. «Да». Мальчишка обернулся и, увидев князя, попытался отвесить поклон, едва не свалившись в воду. «Давай уж без церемонии». Усевшись на камень, улыбнулся молодой человек. «Ты, я вижу, понимаешь латынь». «Ну, а как же?» Карие глаза пажа сверкнули обидой. «Я же не сиволапый эстермадурский мужик». «Ладно, ладно, не злись. Так ты не спал в шатре?» «Там душно». Дон Эстебан неожиданно замялся и опустил голову. «К тому же, вы тут все говорили про оборотней. Врали, наверное, но все равно неприятно одному спать. Вот я и ушел к своим в палатку. Только не подумайте, что я трус». «Что ты, упаси Боже!» «Просто нечистая сила. У меня ведь даже не было с собой чеснока, а у них, у моих воинов, был. Они очень любят чесночную похлебку, знаете ли». «А чеснок помогает от оборотней». Пряча улыбку, покивал Егор. Паш вскинул глаза. «Еще как помогает! У нас в Сарагосе бывали случаи, я слыхал не раз. Ой!» Мальчишка вдруг сконфуженно потупился и покраснел. «И князь знал, почему. Молодой дон Эстебан де Сикейрос и Розанда только что признался в собственной трусости. Именно так и обстояли дела. Я бы не сказал об этом никому», — покусав губу, тихо промолвил Паш. «Какому-нибудь барону, графу, но вы император». «Обещаю тебе молчать», — состроив серьезную мину, Егор поднялся на ноги. «Даю честное императорское слово. Спасибо, благороднейший сеньор». Дон Эстебан сразу же воспрянул духом, поклонился. И свалился-таки в реку, подняв тучи брызг. Егор поспешно протянул ему руку. «Держи, давай выбирайся. О, благороднейший га... Да хватит тебе уже! Скажи-ка лучше, твой почтеннейший сюзерен, славный король Альфонсо де Транстамара, доблестный рыцарь?» «Что?» Мокрый, как курица, Паш недоуменно округлил глаза. «Я ж из дальних земель, вот и не знаю», — поспешно пояснил князь. «Понимаю». Дон Эстебан сдул со лба капли. «Я смею вас уверить, мой король — достойный и благородный соперник, поединок с которым не нанесет никакого урода вашей чести. Дон Альфонсо — доблестный и умелый рыцарь. Он сражается левой рукой. Обеими руками, сеньор. В конных схватках давно нет ему равных. Все благородные дамы Арагона и Каталонии... Ой!» Наступив на сучок, мальчишка закусил губу и схватился за ногу. «Что случилось?» — встревожился князь. «Ты идти-то можешь?» «Ну, конечно, могу». «Слава богу!» «А то, может, позвать слуг?» «Нет-нет!» Дон Эстебан с возмущением замахал руками. «Вот видите, я уже иду». «Ну, как знаешь». Парень заметно прихрамывал. Видать, все же поранился достаточно глубоко. Однако виду не показывал, даже не морщился, а молча терпел боль. Что ж, благородного кабальера видно сразу. «А у вас в Арагоне в поединках такие же правила, как и везде?» Словно бы невзначай поинтересовался Егор. «Арагон — не какая-нибудь забытая богом дыра». Мальчишка снова обиделся, правда, ненадолго. Понимал, поди, что дуться на императора — это уж ни в какие ворота не лезет. «Значит, я, как вызванная сторона, имею право сам выбирать оружие для нашей битвы, так?» «Ну, конечно же так, благороднейший господин. Я передам ваш выбор моему королю». «Передаст», — Егор хмыкнул. «А если б ты, парень, не устрашился оборотня, да уехал еще вчера, кто б тогда что передал?» «Нелогично. Впрочем, средневековые люди часто вели себя вне законов логики». «Позвольте спросить, сеньор импе...» «Спрашивай!» «И какое же оружие вы...» «А вот об этом я подумаю». Князь остановился и, скрестив на груди руки, окинул пажа таким взглядом, от которого тот, вне всяких сомнений, тут же почувствовал себя самой мелкой букашкой. Еще бы! Кто император? А кто какой-то там Дон Эстебан? «Я подумаю», — сдвинув брови, важно повторил Егор. «А ты подождешь столько, сколько будет надо. И не вздумай меня торопить». «Я бы никогда не осмелился, господин». На пажа было жалко смотреть. И куда только пропал весь его гонор. Что, в самом деле забыл, с кем разговаривает? Да, властелин Священной Римской империи, князь Георг Заозерский-Ливонский, враг короля Альфонса и этого вот сопляка Дона Эстебана. Враг, но все же император. А благородное сословие — это не какие-нибудь простолюдины. Условности здесь просто необходимы и соблюдаются всеми по мере сил. У меня есть священник, отец Жан-Пьер. Он прекрасный лекарь. О, господин, мне не... Он осмотрит твою ногу. И не прикословь. Отправив мальчишку в шатер, князь вернулся к своим людям, вознося самые искренние молитвы Господу за Дона Эстебана. Убить посланника. А ведь это так и выглядело бы. И вряд ли бы император смог оправдаться. Мол... Какие-то мужики-лазутчики перепутали. Бред. Убить посла означало не только потерять честь, но и вызвать эскалацию конфликта, совсем ненужную императору, желавшему лишь продемонстрировать свою силу и продиктовать условия мира. «Так что с лазутчиками, княже?» «Веди их к моей повозке, верный Анисим». Махнув рукой воеводе, Егор окликнул отца Жана Пьера и, отправив его к шатру, подошел к фургону, где его уже дожидались трое каталонских молодчиков в окружении стражи. «Ну?» — подозвав толмача, хмуро спросил князь. «И зачем вы хотели меня убить?» «Мы вовсе не хотели», — нагло ухмыльнулся старший. Егор покусал губу. «Ах, не хотели!» А стрелой промахнулись. «Видать, в перепелку метили!» «Все так и было, сеньор!» «Анисим, младших разбойников утопить в реке!» Спокойно приказал князь. «Толмач, переведи!» «Да и старшего мы отпустим, пусть себе живет, ага!» «Эй, эй!» Уяснив, что к чему, лазутчик явно заволновался. «Почему это вы меня не убьете? Ведь я же среди них за главного!» «А чтоб ты потом всю жизнь мучился за то, что не уберег своих младших братьев!» — охотно пояснил князь. «Ведь вы же братья, так?» «Да, братья!» Старший тяжело вздохнул и неожиданно признался. «Мы каталонцы из Матаро!» «Я и в самом деле хотел вас убить. Я, не они. Но только для того, чтобы вы не убили на поединке нашего славного короля Альфонса. Тогда власть в Каталонии захватят проклятые кастильские свиньи. А мне б и всем нам этого бы очень не хотелось». «И мне б того не хотелось», — искренне промолвил князь. «Совсем-совсем не хотелось бы, поверь». «Что, действительно захватят?» «Ну да», — лазутчик пожал плечами. «Посадят на арагонский трон малолетнего Хуана Кастильского, а править за него будет его мамаша-англичанка, или того хуже, некий молодчик и интриган по имени Альваро де Луна. Им свободная Каталония не нужна, а мне нужна». Князь негромко рассмеялся, глядя на изумленные лица несостоявшихся убийц. «Честное слово нужно. И я вовсе не собираюсь лишать каталонские и арагонские города каких-либо вольностей». «Кастильцы вас не спросят, сеньор». «Ничего, поглядим». «Я смотрю, вы честные и открытые люди, господа». Встав с телеги, князь кивнул дружинникам. «Развяжите их». «Меня зовут Жауме, Жауме Карада», растирая затекшие запястья, промолвил старший. «Это мои братья, Жоакин и Люис». Все трое почтительно поклонились князю. «Я думаю, мы ошиблись», — чуть прищурив глаза, продолжил Жауме. «Если дело так и обстоит, как вы говорите, почтенный сеньор. Да ведь вам ведь просто незачем лгать нам, простым людям. Не такие уж вы и простые». Егор засмеялся, даже закашлялся. И воевода Анисим Раскоряка заботливо похлопал его по спине. «Благодарю, Анисим». Князь снова повернулся к братьям Карада. «Да, да, вы не из простолюдинов. Слишком уж хорошо разбираетесь в жизни королевских семей. Да и одежка ваша вроде бы простая, да новая. Видно, что еще не ношенная». «Вы весьма умны, благородный господин». «Чувствую, вы тоже из благородных», — ухмыльнулся Егор. «Рико Сомбрас?» Братья тихонько засмеялись. «Нет, нет, что вы, сеньор?» «Но кабальерос?» «Кабальерос, да». «Рико Сомбрас» — буквально «богатые люди». Так в Каталонии называли несколько самых знатных, влиятельных и богатых семейств, по сути, определявших политику графства. Типа 100 золотых поясов в Новгороде. Кабальерос — это был народ пониже, обычные дворяне, бедные и не особо. «Передайте мои слова тем, кто вас послал». Князь искоса посмотрел на поднимающееся над лесом солнце. Братья переглянулись. «Вы что же, собираетесь нас отпустить?» «Именно так?» — кивнул молодой император. «Думаю, в качестве посланцев и толкователей моих слов с вас будет куда больше толку, нежели от ваших хладных тел. Идите. А насчет короля Альфонса обещаю подумать. Слишком жирная Кастилия мне тоже не нужна. Анисим, скажи дружинникам, пусть проводят гостей. Живо!» Егор долго думал, как же поступить. Предстоящий поединок обещал быть весьма серьезным и вполне мог закончиться смертью одного из участников. Одного из, кого именно князь уже видел во сне. Однако и ликвидировать короля Альфонса заранее, что, наверное, и можно было бы устроить, тоже не очень-то хотелось, особенно в свете сведений, полученных от несостоявшихся убийц. Убирать противовес в лице арагонского короля алчной кастильской знати было бы весьма недальновидно. И что же делать? Позволить себя убить? Ха! Вот уж нет, нужно что-то получше придумать. И молодой император уже знал, что. «Ну, как твоя нога, Дон Астабан?» Подойдя к шатру, поинтересовался князь. «О, благодарю вас!» Паш со всей церемонностью поклонился, опираясь на раненую ногу. «Отец Жан-Пьер неплохо владеет всеми лекарскими премудростями». «Ты уже можешь ехать», — усмехнулся Егор. «И передай своему королю, я выбрал оружие». «Выбрали? И какое же?» «Никакого». «Никакого? Но как же так?» «А вот так, мой юный друг. Мы будем биться голыми руками, на кулачках». И вновь два войска вытянулись стройными, закованными в железо рядами друг против друга. Совсем как в том сне. Точно так же. И точно так же реяли на ветру стяги. Красно-желтые арагонские и золотисто-орленые имперские стяги Руси. Король Альфонсо де Трастамара, как и положено благородному рыцарю, отнесся к выбору своего царственного соперника с большим уважением. Только по уговору обмотал тонкими кожаными ремешками кулаки. Так же поступил и князь. И теперь поединщики стояли на покрытом зеленой травою поле без всяких доспехов, с непокрытыми головами и в белых с закатанными рукавами рубахах. «Аой!» Обе стороны подбадривали бойцов криками. «Сантьяго! Пресвятая Дева Лотарингская! Помоги нам, черная Мадонна с горы Монтсеррат! Святой Джордж! Святая Урсула! Кто на Бога и великий Новгород?» Егор улыбался, глядя, как, разминаясь, машет руками король Альфонса. Молодой, лет 20, парень с чуть вытянутым, чем-то наивным лицом, довольно приятным, но нынче искаженным гримасой ненависти и злобы. «Давай, давай, злись!» Звонко прозвучал рог. «Сходитесь!» Сидя на белом коне, махнул красно-желтым флажком дон Эстебан де Секейрос и Розандо. «Вух!» Ушлый Альфонсо, плотненький и довольно подвижный, хотел было по-крестьянски залепить сопернику в ухо. Да не тут-то было. Не на того напал. Пропустив удар, Егор перенес вес тела на левую ногу и четко, без замаха, нанес раскрывшемуся противнику прямой удар в печень, джеб. Юный король скривился от боли, согнулся и, получив молниеносный апперкот в челюсть, тяжело оплыл в траву, растянулся. «Аой!» — горестно закричали арагонцы. «Ног! Два! Четыре! Восемь!» — подняв руку, громко считал император. «Аут! Чистый нокаут! Ну, что я говорил? Не только по очкам победа!» Когда-то, в далекой юности, он, Егор Вожников, был неплохим боксером и даже кандидатом в мастера спорта. А вот потом как-то забросил бокс, не до соревнований стало. Надобно было выживать, что в провинции получалось весьма непросто. Бросив институт, молодой человек отслужил в армии, затем, вернувшись в родные места, какое-то время работал водителем, а затем припал к лесным делам. И лет через пять уже открыл две пилорамы. Подумывал расширяться, прикупить магазин и, может быть, компьютерный клуб. И купил бы, если б не встреча с местной колдуньей и бабкой Леонтихой, невзначай пообещавшей Егору некие волшебные свойства, а именно умение предвидеть опасность, пусть даже локальную. Но все же и это много чего давало в острой конкурентной борьбе. И чем черт не шутит? Молодой человек решил попробовать. Купил у бабки зелье, выкупался, как она говорила, в проруби, выпил. Только вот предупреждала Левонтиха про грозу, да Егор тогда не внял. Какая зимой гроза-то? Тем и поплатился. Случилась гроза-то. И все пошло не так. Мало того, вынырнув из проруби, Вожников оказался в самом жутком Средневековье, точнее, в 1409 году, сразу после нашествия на Русь ордынского эмира Эдигея. Как и любой нормальный человек, Егор долго не мог в это поверить. А когда все же поверил, тут уж пришлось побороться за жизнь. И не только за свою. Пристал к лихой ватаге ушкуйников, попал в ордынский плен, там, в Орде, и встретил свою судьбу, пленницу Елену, княжну. Бежали, женился, воевал, долго и умело. Старуха Левонтиха, кстати, не обманула. Егор опасность предвидел, вот как сейчас. Собственную смерть от копья короля Альфонса де Трастамара. Став князем, Женился же, да и дружина к тому времени имелась верная. Егор сплотил вокруг себя многих, да и супруга попалась умная, но с поветру державшая четко. Защищая свое княжество в Заозерье, долго воевали с Москвой. Самим Витовтом схватились в великой битве под Путивлем. Витовт сгинул, говорили, что убит. Дочь его, коварная московская княгиня Софья Витовтовна, заточена в монастырь. Скорая на расправу Еленка, правда, предлагала, не мудрствуя лукаво, убить, раздавить гадину. Да князь проявил гуманизм. Принял иночество и бывший великий князь Василий Дмитриевич, передав московский престол своему брату Юрию, верному союзнику Егора. Все русские княжества, включая Литву, покорились новому князю. К ним добавились и Польша, и Венгрия, и в германских землях князь Егор порядок навел, получив императорскую корону. И вот совсем недавно взял под свою руку изнуренных бесконечной войною французов и англичан. Так вот все складывалось удачно. Пока. По результатам поединка стороны пришли к примирению. Король Альфонсо вовсе не счел себя побежденным, поскольку поединок произошел не рыцарственным оружием. Правда, согласился отвести свои войска к Сарагосе, при условии, что император откажется от Барселоны, что Вожников и сделал, опять же, пока. Да и сила имперского воинства была явлена более чем явно, как и могущество самого императора и великого князя. Однако по численности армия Егора сильно уступала Арагонскому и Кастильскому воинству. Ведь короли Кастилии и Арагона вот-вот должны были объединить свои силы. Юного Хуана Кастильского, точнее его регентов, удерживал от этого лишь натиск сыновей Жуана Португальского, славных рыцарей Сеуты, недавно совершивших успешный бросок в Африку — Дуарте, Педру, Энрике, впоследствии известного как Генрих Мореплаватель. Обещав не трогать Барселону, русский великий князь отошел к Матаро, справедливо посчитав благодатное побережье Коста-дель-Моресм куда более удобным для снабжения своего войска, нежели каменистые склоны бедных арагонских урочищ. Тем более подкрепление ожидалось не только по суше, через Южную Францию, но и по морю. Из Константинополя и гавань Матаро, пусть даже и сильно уступавшая Барселонской, пришлась бы как нельзя более кстати. «Что это за город такой, Матаро?» По пути рассуждал сам собою славный рыцарь Сен-Клер из Кана. «Никогда не слышал». «Боюсь, я Кани здесь никто не слышал». Уловив кое-что из французской речи, вскользь заметил Егор. «А Матаро? Городок неплохой, да и до Барселоны близко. Минут 20 на электричке, ну, полчаса». Последнюю фразу князя, конечно же, соратники не поняли вовсе, однако и переспросить не могли. Не осмелились перебить императора, слава богу, дальнейшие его слова оказались куда более понятными. Правда, опять же, не все. «А вообще, мне Каталония нравится. Ах, одна Барселона чего стоит? Грасия, площадь Испании, бульвар Рамбла, Саграда Фамилия, Гауди, Хуан Миро, Дали. Я был когда-то, правда, недолго. Русских там много, особенно на побережье. Каком-нибудь Аренис де Мар или Калелье, Пинеде, Лорет де Мар, Коста Браво. Оно, конечно, красиво, но там скал слишком много. Иное дело Матаро. Тем более у нас там и хорошие знакомцы есть, братья Каррада. Вполне достойные кабальеро. Эх, а если б я тогда в шатре спал?» Вожников неожиданно расхохотался. «Да нет, не спал бы. Зря, что ли, когда-то бабке Левонтихе зелье пил. Напился, блин, на три жизни. А ведьмы-то все, каких знал, сказали, мол, никогда я домой не вернусь. А знаете, честно сказать, уже и не тянет. Прикипел я как-то к вашим чертовым средним векам. Тем более жена у меня здесь, дети, работа. Ненормированный рабочий день, ха-ха-ха. А ну-ка, друг мой Арман, не в службу, а в дружбу. Плесни-ка еще вина. С превеликим удовольствием, сир. Шустрый нормандский паренек был несказанно рад неожиданно свалившимся на него обязанностям императорского виночерпия. А как-то так само собой вышло. И вчера Арман наливал, и вот сегодня. Как-то без слов обошлось. По-походному. По-походному и пили. Из заправленных в серебро и золото рогов, подарок получившего по зубам короля Альфонса. По дороге вокруг важного седавшего в седле Вожникова столпились все его капитаны, кроме дежурного по полку, англичанина Джона Осборна. Тот все ездил, проверял караулы, а возвращаясь, не забывал прикладываться прямо к увесистой плетеной баклаге. Уже десятый за нынешнее утро. Хорошая была фляга, а вот здешние бутылки никогда Егору не нравились. Круглые, на столе, зараза, никак не хотели стоять. Зато перевозились удобно. Соломой обложи, довези. Так вот о Каталонии. Неспешно потягивая из рога венцо, князь вовсе не старался подогнать лошадь. Вслед за ним и все тащились еле-еле. Некуда было особо спешить. И с погодою повезло. В голубом небе вовсю сверкало солнышко. Однако жары никто не испытывал. Дующий с юга ветер приносил прохладу и соленый запах близкого моря. Когда-то Каталония, как и вся Испания, была захвачена арабами, по-вашему, маврами. Потом мавров прогнали, не всех, а... может, помнит кто? В Гранаде еще остались мавры, сир. Гордо передернув плечом, напомнил шевалье Сен-Клер. Не так уж и далеко отсюда. Егор махнул рукой. Помню, помню. Не о маврах сейчас речь. Так случилось, что лет 200 назад каталонский граф Рамон Беренгер, не помню какой по номеру, умудрился жениться на арагонской принцессе, затем ловко сменил титул. Согласитесь, король Арагона звучит куда более солидно, чем какой-то там барселонский граф. И все же Каталония — это отнюдь не Арагон, тем более не говоря уже о кастильцах, коих славные каталонцы на дух не переносили никогда. «Да что такое, Джон?» Недавно подъехавший капитан Лучников поспешно оторвался от фляги. «Просто хотел кое о чем доложить, сэр. Так докладывай, хватит пить уже». «Мои люди задержали повозку, сэр. Какие-то люди, по виду горожане или джентри. Но никак не йомины, слишком уж прилично одеты для простых крестьян. Попались нам навстречу и пытались бежать». «Бежать?» «Думаю, это лазутчики, сэр. Подосланы этим, Альфонсом, коему вы так славно начистили морду. Нет, в самом деле, славно, сэр. Детям своим расскажу, если их увижу. Бац, бац, и лежит Альфонс, ножками дрыгает. Вот это по-нашему, по-английски. Так прикажете их вздернуть? Мои парни уж и дерево подходящее присмотрели». «Подождите с деревом», — задумчиво пробормотал Егор. «Давайте-ка задержанных сюда». «С телегой, сэр? К черту телегу! Видите так?» Схваченных оказалось пятеро. Чернобородый мужчина средних лет, такая же пожилая лет 40, женщина в бежевом чепце и трое детей-подростков, темноволосых, но с веснушками. Явно не крестьяне, тут капитан оказался прав. Одеты скорее как бюргеры. Добротного сукна куртки, жилеты, рубахи из тонкого полотна. На женщине полно серебряных украшений. Серьги, кольца, браслеты. Всех привели на поляну у неширокого ручья. «Кто такие?» Не слезая с седла, хмуро осведомился князь. Мужчина сделал шаг вперед, словно пытаясь заслонить собой жену и детей. «Мы — мирные жители Матаро, достопочтенный сеньор, но вынуждены ныне покинуть наш дом, как делают многие». «Это почему же?» Вожников прищурился и нехорошо усмехнулся. «Впрочем, догадываюсь, почему. Кого-то боитесь?» «Боимся», — задержанный опустил глаза. «Говорят, сюда с гор идут страшные полчища короля варваров. Они никого не щадят, ни женщин, ни детей. Все на своем пути сжигают и даже пьют человеческую кровь. А еще едят младенцев», — подумав, добавил Егор. «Иногда жареными, но чаще сырыми». «Жареными?» — ахнула женщина. «Жареных только на Пасху, а так сырых». «Неужели на Пасху?» «Ну, хватит издеваться!» Не выдержав, рявкнул Егор. «Вы ж не какие-нибудь там деревенщины. Все ж таки в городе жили. Чем занимались, ну?» «Я бондарь, сеньор. Бочки делаю. А сыновья мне помогают». «И хорошие у тебя бочки». Тут мужик выпрямился и, расправив плечи, заявил с поистине королевской гордостью, какую странно было слышать из уст простолюдина. Но вот, тем не менее, пришлось. «Никто и никогда не жаловался на бочки Николаса Глейдаху из Матаро. Никто никогда не жаловался и не будет. Я хороший мастер, и если вы когда-нибудь увидите бочки с моим клеймом, почтенный сеньор, то...» Князь взмахнул рукой. «Хватит! Ты, может быть, умеешь читать, Николас?» «Я грамотен», — с достоинством ответил бондарь. «Как и мой старший сын». «Вот так штука!» Князь внезапно расхохотался настолько весело и громко, что даже пленники невольно улыбнулись. «Грамотен, вот как! И верно знаешь, что в войске короля варваров, как ты изволил выразиться, есть множество английских и французских рыцарей, как и рыцарей из германских и итальянских земель. Они что же, по-твоему, не христиане?» «Я так не сказал». «Да, но почему-то подумал, что эти достойные люди могут служить пожирателям младенцев. Самому-то не стыдно, а?» «Я просто услышал и тут же поверил. Ха-ха! Пьют кровь, едят людей!» Князь наставительно поднял вверх указательный палец. «И это образованный человек, мастер! Чего уж там говорить о всех прочих! И много таких дураков из Матара убежало!» Николас Глейдаха потупился. «Да хватает! Я вот продал свой дом!» «Вот дурень!» — покачал головой Вожников. «Точно, дурень!» — неожиданно согласилась до того молчавшая женщина. «А я ведь ему говорила, обожди!» «А он все, все говорят, говорят!» «Вот и наслушался разных бредней!» «Насчет бредней, это ты верно заметила, Люсия меня зовут, сеньор. Хорошо, я еще не все продала». «Как не все?» Бондарь изумленно моргнул. «Мастерскую только заложила, хоть ты мне и поручил продать». «Ах, вон оно что!» Обманутый собственной супругой Николас сдвинул на затылок шапку. «Тот-то я и смотрю, что денег-то выручили мало. Так ты, значит...» «Повезло тебе с супругой, мужик!» Снова расхохотался князь. «В общем, так. Спокойно возвращайся обратно. Кстати, ты знаешь, сколько король варваров берет налогов с домовладения и мастерской?» «Сколько-сколько?» «1/20». «Что, не веришь? А в жареных младенцев поверил, господин бондарь?» «Было ясно, что кто-то распускал самые гнусные слухи». «Кто?» «Король Альфонсо? Кастильские регенты?» Обоим это было бы выгодно, на первый взгляд. Ладно, в Матару разберемся, кто там воду мутит. Себе под нос пробормотал Вожников. Скоро уже и будем. Эй, Николас, можешь ехать обратно с нами, никто не обидит. Сняв шапку, Бондарь поклонился в пояс, а следом и вся его семья. «Да, мы поедем», — отозвалась за мужа Люсье, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся вовсе не такой уж и пожилой, даже более того, вполне симпатичной дамой. В отличие от мужа, она даже не побоялась спросить. «Кто же вы такой, почтенный сеньор?» Князь улыбнулся. «То о таком вам все уши прожужжали. Король варваров». «Ой, а с виду такой приличный мужчина!»